Она вас тоже любит. Аварцев гигиенически улыбнулся. И надо что-то решать. Ребенок измучился. А ей нервничать нельзя. Вы знаете об этом? Знаю. Тем более. Вы ведь женаты? У вас дочь. Женат. И давно женаты? Давно. Я вас понимаю. Я сам прожил с женой 16 лет. Это очень тяжело уходить. Словно отрываешь и выбрасываешь на помойку часть самого себя. Но все равно надо решать. Ваша жена знает о Лайзе? У меня с женой очень сложные отношения. Я боюсь. Бояться надо было раньше, когда вы мою дочь в постель укладывали. Я не укладывал. Только не рассказывайте мне, что это она вас уложила. Я навел справки. Вы всегда были большим специалистом по служебным романам. Но что сделано, то сделано. Главное, чтобы не было скандалов. Она уже один раз прошла через это. И второго раза быть не должно. Поэтому предлагаю вам вот что. У меня на Кипре есть дом. Неплохой дом. Вы когда-нибудь видели кровать, которая автоматически поднимается из спальни на крышу? Слышал. Уже неплохо. Это очень романтично, поверьте. Кроме того, я открываю на Кипре представительство телекоммуникационной фирмы «Меркурий Плюс». Офшорная зона, сами понимаете. Итак, я предлагаю следующее. Вы просто исчезаете, садитесь в самолет, летите на Кипр и живете в моем доме. Никаких разборок и скандалов с вашей женой. Лайзе нельзя нервничать. Вы знаете, какой у нее диагноз? Не знаю. Вот и хорошо. Вам лучше не знать. И если она из-за вас попадет в больницу... Ладно, не буду уточнять. А то обо мне и так в последнее время ужастики рассказывают. Вы слышали? Только хорошее. Ну и чудесно. Вы знаете, что она хочет венчаться? Нет. Теперь знаете. Неподалеку от моего дома на Кипре есть православный храм. Там обвенчаетесь, если она не передумает. Развод и все формальности я организую без вас. Документы пришлю. Сомневаетесь? Нет, ответил Башмаков, вспомнив печальный опыт джедая. Купаетесь, отдыхаете, развлекаетесь. Катаетесь на кровати вверх-вниз, пока не надоест. Захотите поработать? Пожалуйста, в Меркурий Плюс. Я наводил справки. Специалист вы вроде бы неплохой. Но пока никакого потомства. Вы меня поняли? Я знаю, она хочет от вас ребенка. Но вы же взрослый человек. Мы с вами ровесники. Я на вас рассчитываю, Олег Трудович. Я, конечно, постараюсь, но... Уж постарайтесь. Не стерилизовать же мне вас, ей-богу. Аварцев весело засмеялся и посмотрел на Башмакова злыми глазами. Внуки от вас мне не нужны. Я вообще думаю, она скоро в вас разочаруется. Я даже в этом убежден. Почему же? Олег Трудович, надеюсь, вы понимаете, что девушки случайно в ровесников своих отцов не влюбляются. Конечно, я виноват перед ней. Но что же делать? У меня теперь новая жизнь. И любой нормальный мужик с мозгами за эти годы мог себе заработать на новую жизнь. Это было проще простого, потому что у власти мерзавцы, а деньги кучами валяются под ногами. Надо только нагнуться чуть раньше других или хотя бы одновременно с другими. А вы вообще даже не нагнулись. Одно из двух. Вы или дурак, или лентяй. Чем вы занимались? За державу переживали? На демонстрации ходили? Или у жены под жопой сидели? Я ведь могу обидеться и уйти, тихонько предупредил Башмаков, чувствуя, как от ненависти к Аварцеву у него похолодел кончик носа. Обидеться вы, конечно, можете. И даже хорошо, если обидитесь. Но уйти не можете. Моя дочь вас хочет. И получит. И даже если вы ее не любите,